Глава 67. Вернувшись к себе в учреждение, майор Фигурин еще долго занимался этим делом. Ему звонили и полковник Добренький, и Борисов, и кто-то еще, и сам он звонил в область, уехавшему сразу после суда Лужину. Затем приходил новый редактор газеты, Лившиц, просил принять, несмотря на позднее время. Лившиц хотел посоветоваться, давать ли в завтрашнем номере извещение о смерти, а если давать, то в каком виде? Скоропостижно скончался или трагически погиб? «Какая уж тут трагедия», — хмуро сказал Фигурин. «Погиб как трус. Дезертировал в самый острый момент. Напишите примерно так. Покончил жизнь самоубийством в состоянии тяжелой депрессии, вызванной хроническим алкоголизмом». В ту ночь Фигурин почти не спал. После ухода Лившица он еще провел оперативное совещание. День предстоял трудный. Приведение в исполнение приговора и отдельный суд над остальными сообщниками. Было решено сообщников судить всем списком, без прокурора, приговорить к ссылке на неопределенный срок в отдаленные районы Сибири. Вызвали на совещание начальника станции и предложили ему за ночь подготовить к отправке спецэшелон. Начальник божился, что у него нет в наличии ни одного свободного вагона. «А вам нужен целый эшелон!» — закричал он. «Вы смеетесь! Где я его возьму?» Ему сказали: «Где хочешь. Если завтра к 12:00 эшелона не будет, будешь валяться на перроне с дыркой в башке». Вызвали начальника местного гарнизона. Предложили привести имеющиеся в наличии войсковые подразделения в состояние боевой готовности на случай возможных беспорядков и провокаций, и усилить наряды военного патруля. В 16:00 Фигурин явился домой усталый, и на тревожный вопрос сонной жены, почему так поздно, ответил односложно: «Дела». Он поставил будильник на 8:00, разделся и лег, сунув револьвер под подушку.